Эпизод 19. Вера в себя или вера в глазах других? Разминка перед матчем шла в обычном ритме. Мяч бился о паркет, тренер перекрикивал музыку, кто-то уже разогнался до полуконтакта. Только Степан стоял у трехочковой, просто крутя мяч в руках. Он будто ждал разрешения. Не на бросок, а на то, чтобы поверить. Он здесь не случайно. Он помнил, сколько потратил на это лет. Сколько всего отодвинул на потом, сколько проглотил. Но именно это «не время» звучало теперь у него в голове. Не как прошлое, а как сомнение в настоящем. Словно он по привычке ждал, что его снова оставят в запасе. Перед матчем тренер бросил: «Только не лезь вперед, играй просто, надежно, не геройствуй». И эти слова, вместо того, чтобы снять давление, прибили его к паркету. Потому что внутри Степан не услышал «не геройствуй», он услышал «не будь заметен», «не рискуй», «не верь в себя». До большого перерыва у него не было ни одного броска, два паса, ни одной инициативы. Он будто прятался за чужими игроками. Двигался не как игрок, а как тень. И чем больше он стремился не подвести, тем меньше был собой. На лавке к нему подсел капитан. Опытный, жесткий, без розовых очков. Тот, кто знал, как пахнет неуверенность. «Ты че, боишься?» Степан пожал плечами, как будто хотел отмахнуться, но все равно сказал: «Я просто не хочу подставиться. Все смотрят. Тренер, скауты. Мне бы не облажаться». Капитан засмеялся. «Слушай, если будешь все время думать, кто что подумает, так и будешь жить в чьей-то голове. А играть когда начнешь?» Он замолчал на секунду и добавил: «Бросок — это право. И пока ты его кому-то отдаешь, ты не на площадке. Ты в ожидании. А если промажу?» «Так и я мажу. Только я бросаю». Во второй половине Степан вышел уже с другим взглядом. Он не стал другим игроком. Просто перестал быть только исполнителем чужой воли. На мгновение услышал в себе голос: «А если бы никто не смотрел, как бы ты играл?» И сделал первый проход. Потом второй. Не идеально, не блестяще, но с желанием. Не чтобы доказать, а чтобы быть. Позже Степан созвонился со спортивным психологом. Без лишних слов, без кругов вокруг темы, просто сказал: «Знаете, я не боюсь проиграть. Я боюсь, что подумают, я не тот, кто должен быть в составе». Психолог кивнул. Он не удивился. Такие слова слышал не раз. Но в каждом голосе они звучали по-разному. И потому уточнил спокойно, почти по-дружески: «А ты сам что думаешь?» Степан помолчал. Его пальцы машинально теребили шнурок худи. «Иногда верю, что могу», — снова заговорил он. «А потом вижу, как на меня смотрят, и начинаю сомневаться. Как будто моя игра — это мнение зала, а не мое решение». Психолог чуть наклонился к экрану. Голос его стал тише, но глубже. «Это важное наблюдение. Мы часто путаем уверенность с разрешением. Как будто кто-то должен пустить нас в эту игру. Дать добро. Оценить, одобрить. Но на самом деле главный допуск — это ты сам. Пока ты внутренне стоишь у двери и ждешь сигнала, ты не в игре, а в зале ожидания». Он сделал паузу, чтобы Степан успел не только услышать слова, но и прочувствовать их. «Если ждешь, что уверенность придет от взгляда тренера, лайка в сети, комментария от отца, она будет хрупкой, потому что она не твоя. А все, что не твое, ломается от первого же ветра. Или просто исчезает, как только тебя перестают поддерживать». Степан поднял взгляд. Он будто ждал решения и боялся его одновременно. «А как поверить себе, если сам не веришь?» Психолог кивнул. Медленно, с пониманием. «Часто думают, что сначала надо поверить и только потом делать. Но в реальности бывает наоборот. Иногда уверенность приходит не до действия, а после. Когда ты не ждешь, пока она появится, а просто делаешь. потому что ты не обязан быть готовым. Ты обязан попробовать. И именно через это действие ты возвращаешь себе внутреннюю территорию. Он сделал вдох, чуть откинулся назад и добавил: «Представь, что вера — это мяч. Кто держит его, тот и ведет игру. Если ты все время отдаешь его во внешние руки, то не удивляйся, что тобой играют. Верни его себе и веди. С ошибками, с рикошетами, но сам». Они замолчали. Но это была не тишина сомнений, а тишина осознания. В ней не хотелось сразу отвечать. Хотелось просто остаться и дать словам осесть. Позже, на утренней тренировке, Степан снова вышел на паркет. Без геройства, но с другим телом. Не зажатым, а слушающим. Не выверяющим шаги под взгляды, а доверяющим движению. Теперь он смотрел только на то, как мяч идет в кольцо. Ведь игра — это не экзамен, это выражение. И право на игру не нужно заслуживать, его нужно принять. Паркет под ногами дышал теплом, отражая утренний свет. Мяч летел, как будто сам искал кольцо, а не ждал разрешения попасть. Степан двигался без спешки, словно вспоминал, как это — быть собой, а не ожиданием других. С каждой атакой он не просто прибавлял очки, а возвращал себе кусочки пространства. Как художник, который, наконец, перестает срисовывать и начинает рисовать свое. В этом ритме не было волнения, только равновесие. С трибун за Степаном наблюдали, но он уже не ловил эти взгляды. Он был внутри игры, как голос, который звучит негромко, но ровно в той тональности, в которой ты узнаешь себя. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Самооценка через внутреннюю опору или самооценка через одобрение другого? Главный конфликт. Нужно ли внутреннее разрешение, чтобы начать действовать? Как поверить в себя, если вокруг сомневаются? Инвариант. Не искать уверенность в чужих глазах, а позволить себе начать и наращивать ее через действие. Тогда вера других станет подтверждением, а не условием. Она родится не как итог похвалы, а как выбор.